Пан капитан. Я тут недавно слышал уже современную песню. Батальонная разведка, ты без дел бываешь редко. Сочиняли, скорее всего, молодые, не воевавшие, но песня хорошая, дух передает. Мы, правда, были не батальонная разведка, а полковая, но суть дела это не меняет. Разведка без дел бывала редко. Значит, Польша. Немцы вовсе не драпали. Драп — это весьма беспорядочный, мягко выразимся, отход. А сейчас они отступали в полном порядке, организованно, но так быстро, что сумели от наших передовых частей оторваться на изрядные расстояния. Наш авангард встал, а где были немцы — неизвестно. Воздушная разведка ничем на сей раз помочь не могла. Получилось, как в другой песне. «Мы к земле прикованы туманом». Несколько дней стояла низкая облачность, наша авиация действовать не могла, но, что приятно, и немецкая не могла нам пакостить. По-шахматному пад. И чутье подсказывало, что нас-то, скорее всего, и пустят в дело. А, впрочем, никакое это не чутье, а военный опыт. Не первый год воевали. Это же азбука. Что делать, если противник оторвался от наступающих на неизвестное расстояние, и неизвестно, где он вообще? Разведку посылать, конечно. А потому я ничуть не удивился, когда меня вызвал майор Гореликов и сказал. «Лейтенант, возьмешь пару-тройку своих орлов. Задача будет следующая». Задача оказалась чуточку не той, как я, такой стратег, поначалу решил. Предстояло не просто выяснить, где находится противник, а выйти к конкретной точке. Километрах в 10 отсюда был мост, судя по фотоснимкам авиаразведки, вполне себе капитальный, способный выдержать и танки, и прочую бронетехнику. А это для нас оказалось чертовски важно. Мост этот — единственный такой на протяжении доброй сотни километров. Вот только последние снимки были сделаны месяца три назад, когда мост был еще в немецком тылу. А как с ним обстояло сейчас, никто знать не знал. Немцы, понимая его важность для нас, могли и подорвать. Но, с другой стороны, отступали так быстро, и приказ на отход получили, как стало известно, внезапно. Могли и не успеть. В этом случае карта для нас ложилась козырная. Не тратить черти сколько времени на устройство переправ, а воспользоваться готовеньким. Я отобрал троих, и мы пустились в путь. Причем в совершенно шикарных условиях. Не ножками топали, а мчали на специально выделенном Виллисе, с отличным, как нас заверили водителем. Сложившаяся обстановка позволяла. По нашим меркам, это была прямо-таки царская роскошь. Разведка, знаете ли, большей частью своими ножками, а то и на пузе. Впятером в Виллисе тесновато, да вдобавок мы на всякий случай прихватили МГ с полдюжины малых магазинов для ручника. Очень нужная в хозяйстве вещь. Когда идешь за языком, такую штуку с собой не потащишь. А вот для той задачи, что перед нами была поставлена, хороший пулемет был в самый раз. Мало ли что. Не немцев следовало опасаться, а поляков. С польской партизанкой черт обе ноги сломал бы. Аковцы были заранее против нас, но одни устраивали нападения и диверсии, а другие держали нейтралитет. Были еще те, что за нас. Были этакие, что непонятно кто. Были украинские националисты, опять-таки всяких разновидностей. Бродили белорусские дубровники, та еще сволочь. В общем, компот с сухофруктами, солидолом и гайками. Особист ситуацию характеризовал очень матерно, и я с ним вполне соглашался. Правда, он заверял, что по эту сторону реки, на полсотни в округе, нет никаких банд или отрядов. Немцев тут скопилось много, и ушли они слишком быстро. Так что никто другой не успел бы заполнить пустоту, которой природа не терпит. Хотя сам особист соглашался, это в теории. А на практике бывает по-всякому. Какая-нибудь прыткая компания могла и подсуетиться. Ну да, мы не дети малые, ага. Значит, километров 10 до моста. За мостом, километрах в 3, польский городок с непроизносимым названием. А это уже совсем хорошо. Населенный пункт, как известно, источник информации. Не всегда ценный и важный, но всегда какой-никакой. С польским, правда, у всех у нас обстояло сквернейше. Зато с немецким гораздо лучше. А мы уже убедились, что среди поляков немало знающих немецкий. И помчал наш геройский Виллис в полную неизвестность. Впрочем, нельзя сказать, чтобы так уж особенно помчал. Двигались мы не по широкой немощенной дороге, а по обочине, по дикой траве. А значит, без особой спешки, посматривая, как бы не ухнуть в яму. Соваться в таких условиях на дорогу, особенно немощенную, нема дурных. Это серьезный мост, серьезно минировать придется долго. А вот поставить мину на дороге для опытного сапера — пара пустяков. На этих 10 километрах, по врожденной своей пакостности, гансы могли зарыть этого добра несчитанно, а нам хватило бы и одной. Ну и рация у нас была. Окажись мост цел, по нему тут же рванул бы батальон самоходок, а следом — пара батальонов пехоты на студерах и артиллеристы. Словом, силы достаточные для того, чтобы в случае чего укрепиться и дать время переправиться достаточному количеству войск. Сапера нам предлагали, но мы отказались. С сапером мы эти 10 километров продвигались бы часов несколько. А оно нам надо? Оно никому не надо. Так что по обочине, глядя в оба, полагаясь на фортуну. Пейзаж был ничем не примечательный. Дорога, негустой лес с обеих сторон. Скука. Даже не скука, а некая унылость окружающего. Небо густо серое, так что солнышко даже тусклым огоньком не проглядывает. Время к вечеру. Сумерки начинают сгущаться помаленьку. В лесу, хоть он и не густой, уже ничего рассмотреть нельзя. И таращились мы по сторонам в оба, все, кроме водителя. Такая вот погодка — самое распрекрасное время для того, чтобы, укрывшись за деревьями, подстеречь одинокий Виллис, который в окружающей мертвой тишине за версту слышно. Честно говоря, тоску навевала эта сумеречная серятина. Ну да, нам некогда мерехлюндии предаваться. Мы на боевом задании. И сумраком, со сгущавшимся в лесу белесым туманом, нас не особенно и смутишь. Главное следить, чтобы из этого тумана не объявилось нечто непотребное по нашей душе. Все равно, с кранованным ореликом на шапке или с трезубом. В полном соответствии с картой дорога круто заворачивала вправо. А потому водитель сбросил скорость изрядно. За крутым поворотом случается, тебя и ждут с самыми нехорошими намерениями. И тут, нате вам. Опа. Нет, там не оказалось никакого такого комитета по торжественной встрече с парой пулеметов на изготовку. Примерно в полукилометре впереди стоял целехонький мост, текла река, унылая, серая, в цвет окружающему. А метрах в 50 от нас, на той же обочине, что и мы, стоял обмундированный человек. И, завидев нас, ровным шагом пошел навстречу. Я сказал своим тихонечко. «Орлы, ждем сюрпризов». Ну, орлов не было нужды учить. Паша Гонтарь повернул пулемет налево. Олег автомат изготовил для стрельбы направо. А малыш, без всяких дипломатических церемоний, взял идущего на прицел, весьма демонстративно. Мало ли что. Может, он здесь выставлен зубы заговаривать, пока по лесу к нам крадутся. Машина встала. Мишень получилась роскошная. Ну да, что ж тут поделаешь. Неизвестный сей прекрасно видел, что взят на прицел. Но шагал, как ни в чем не бывало. Хорошо шагал. Выправка чувствовалась. Польский офицер в полной довоенной форме. Шинель без морщинки. Портупея сидит идеально. Как и фуражка. Знаки различия начищены, одной рукой придерживает саблю, другой отмахивает. Фасон есть, ничего не скажешь. Лицо спокойное, словно это и не в него целит из пистолета-пулемета Судаева. Черт его знает, кто он там по званию. Я в их довоенных званиях не разбирался совершенно. Но вряд ли генерал или даже полковник. Молод. Ну, мы тоже при нужде, фасонные мальчики. Не простяга пехотушка, хоть она и царица полей. Я спрыгнул на земь, одернул гимнастерку, поправил фуражку. Конечно, по многим статьям я ему проигрывал. Я, конечно, был не в мятом и рваном. Разведка, как попал, не ходит. Но все равно. Я-то был в повседневном, с полевыми погонами. А у этого фертика вид скорее парадный. Ну да, переживем. Немцев, как-никак, гонит не он, а мы. От этого и будем плясать». Остановился он шагах в трех от меня, приставил ногу и по своему манеру этак четко кинул два пальца к козырьку. «Капитан Мартин...» Это-то я без труда понял. А вот фамилию его не смог бы повторить и под угрозой военного трибунала. И не запомнил даже. Сочетание букв такие, что язык своротишь. Ладно, если с нами по-хорошему, то и мы не кусаемся. Козырнул я, как мог четче. Лейтенант Иванов. Не стал я ему говорить настоящую фамилию. К чему? И продолжаю уже по-немецки. «Пан капитан, я не понимаю по-польски. Может, вы говорите по-немецки?» «А про себя думаю. Это что же? Аковцы городок заняли. Прежде за ними таких подвигов не числилось, но мало ли как в жизни оборачивается. Осложнениями попахивает». Капитан преспокойнейше отвечает. «Говорю, смею думать неплохо. Отмечаю, что произношенец-то у него лучше моего. Очень, может быть, изучал серьезно, с преподавателями, а не так, как я, грешный. На войне школьные знания с грехом пополам собирал, с пленными говорил, словари долбил». Пока я замешкался, он продолжает. «Я так понимаю, пан лейтенант, вы направлены в разведку?» «Совершенно верно, пан капитан», — отвечаю я, словно заправский дипломат. «Мне нужно было выяснить, цел ли мост. Теперь вижу, что цел. Еще мне приказано установить, где немцы». «Немцы уже очень далеко отсюда», — отвечает капитан. «Не могу сообщить вам точного расстояния, поскольку его не знаю. Но они, без сомнений, довольно далеко. Ваши войска, конечно, пойдут по мосту?» «Конечно», — отвечаю я, не выдавая тем самым никаких военных тайн. «Любой же догадается, что при наличии исправного моста войска по нему и пойдут, а не вплавь кинутся». «Вам не следует спешить», — говорит он, словно приказывает. «Пошлите сначала на мост саперов. Немцы его заминировали хитро, очень хитро». Посмотрел на меня, вздернул подбородок и сказал со всем гонором. «Слово офицера». «Я и не сомневаюсь в честном слове офицера», — говорю я. «Не скажете ли, пан капитан, какая власть в городе?» «Никакой», — отвечает он спокойно. «Эге, думаю, это уже лучше». И спрашиваю. «А не знаете ли вы, ставили они мины на дороге?» «Не единый», — говорит капитан. «Очень уж спешили». И лицо у него делается крайне презрительным. У меня язык чешется, пора спросить его на другие темы. Что он тут делает в одиночестве при полном параде? И кого, собственно, представляет? Не может же он в совершеннейшем одиночестве слоняться по округе. Но это уже совершенно ненужное в данный момент любопытство. Главное, я узнал. Вряд ли он врет, что мост заминирован. А зачем ему, собственно, врать? Чего он этим враньем добьется? Ну, задержит продвижение войск на несколько часов, пока саперы поработают. И чего этим добьется? Смотрю я вокруг. Сумерки сгущаются. Скоро совсем стемнеет. Туман уже из леса выполз, над речкой стелится. Начинает мост заволакивать. К нам подползает. Неуютно. Нам еще назад возвращаться и доложить по рации сначала, как обстоят дела. Так что я ему откозырял, как насмотру. «Благодарю вас, пан капитан». «Не стоит благодарности, пан лейтенант», — отвечает он невозмутимо. «Я сделал все, что в моих силах. Честь имею». Снова кидает два пальца к козырьку, поворачивается и уходит, уже в туман, заволокший обочины, так что вскоре пропадает с глаз. На какое-то время остается темный силуэт, а потом и он пропадает. Остаемся мы одни, в полной тишине, в сумерках и подползающем тумане. Олег быстренько радировал, что надлежит. Я ненадолго призадумался, как ехать назад. Если снова по обочине, будем тащиться в тумане, расшибемся в два счета. Сами, может, ничего и не поломаем, но машину угробим точно. И придется нам тащиться 10 километров пешком уже в полной темноте, да еще и в тумане. А ведь можем и поломаться. Капитан давал честное офицерское, что мин на дороге нет. И хотя разведчик обязан не верить сходу и кому попало, что-то в нем было честное, что-то располагало. Я и приказал водителю. «Жми, старшина, по дороге. На полный жми. Противотанковая под нами все равно не сработает. Легенькие мы для нее. А если противопехотка, авось да небось». Он и врубил полный газ. Летим мы, темнеет, туман с двух сторон наползает. Хорошо еще километров через 5 кончился лес, а с ним и туман. Так, клочья по полям колыхались. Прибыли, доложились. Поскольку я, как ни ломал голову, не придумал, как мне характеризовать капитана, доложил просто. Сведения получены от местного жителя поляка. Никакой неправды тут не было. Явный поляк и уж, безусловно, местный. А деталей с меня тогда никто и не требовал. Потом, правда, когда выдалось время, написал, как было. Подошедший человек в военной форме польского офицера. Возраст примерно, внешность примерно. Фамилию воспроизвести просто не в состоянии. Особисты очень заинтересовались. Это ж как раз по их линии. Но это уже в городке. Не будем забегать вперед, батьки, в пекло. Ночью, естественно, на мост никто не полез. Не горело и не было приказа свыше. Саперы пошли на мост, когда хорошо рассвело. Ну и очень быстро разобрались, что к чему. Хитрушку немцы удумали неплохую. Саперный капитан говорил, что раньше с таким не встречался. В взрывчатке была вбухана масса, заминированы быки, настил снизу. Но хитрушка в системе подрыва. Немцы положили и хорошо замаскировали контактные взрыватели поперек проезжей части. И что самое главное, в паре метров от противоположного берега. А мост был длиной 70 метров. Причем на пешеходных тротуарах, приподнятых над проезжей частью примерно на метр, ни единого взрывателя не было. Пешая разведка, конечно, пошла бы по этим тротуарам, вернулась целой невредимой и доложила, что все в порядке. Немецкий минер с фантазией был сволочь. Представьте, втягивается на мост колонна, неважно, танков, самоходок или машин. На 70 метрах техники уместится немало. И почти достигнув того берега, передняя машина попадает на взрыватели. И мост взлетает на воздух вместе со всеми, кто на нем есть. «Двух зайцев одним махом» называется. Мы на этом направлении никогда прежде не пускали против них разведку на колесах. Ни машины, ни броневички. Всегда пешую. Вот они и привыкли к такому шаблону. А чтобы кто-то из городских раньше времени не двинул на мост с какой-нибудь телегой и не испортил им замысел, они на протяжении 300 метров на том берегу засеяли буквально дорогу шпрингминами и проговорились местным, что по обе стороны реки дорога на километр заминирована. Те и не совались. То есть, получается, отход они объявили внезапно, но планировали его заранее. И спецгруппа не спеша, обстоятельно работала над мостом. Если бы не капитан. Мы никак не могли налететь на взрыватели. У нас не было приказа осматриваться на том берегу. От нас требовалось лишь оценить состояние моста и возвращаться. Мы бы вернулись, доложили, что мост цел и 100%. Согласно плану, пошли бы самоходки, невзирая на ночную пару. Первый раз за всю войну я столкнулся с подобным отрывом противника. И вот как обернулось. Пошел слушок, что всю нашу группу представили к боевым заслугам. Кстати, дали потом. Но не будем отвлекаться. Когда саперы перерезали все провода и гарантировали, что сюрпризов не будет, поутру началась обычная работа. На дворе стоял 44-й, так что с техникой обстояло неплохо. Саперы пустили по дороге танк с тралом, шпринги стали выпрыгивать тучей. Они ж предназначены исключительно против живой силы. У них усики срабатывают от малейшего касания. Стальных шариков каждая лягушка выплевывала, как обычно, пару пригоршней. Но танку на такие подлянки как-то глубоко наплевать. И рванула через наш сбереженный мосток вся дивизия, разворачиваясь по всем правилам. Чуточку забегая вперед. Немцев обнаружили километров в 15 на юго-востоке. Они там ставили оборону, окапывались, как бешеные кроты. Наши тоже остановились и стали окапываться. Одним словом, наметилась привычная линия фронта. А мы сидели в городке. Городок заняли очень быстро, без единого, конечно, выстрела. Немцы там порушить ничего не успели. Старинный такой городок, центр из старинных зданий, залюбуешься. Поляки, как мы уже привыкли, нас встретили с эдакой мрачноватой настороженностью. Кулаков не показывали, но и не улыбались, похаживали, не проявляя никакого любопытства. Правда, уже это как закон. Объявилась куча торговцев, чем попало. Стали виться вокруг наших. Уже эти-то улыбались на 42 зуба. И каждый второй чуть ли не коммунист и подпольщик. А каждый первый русских обожает до дрожи в коленках, почище, чем родную маму. Ну, профессия такая, что скажешь. И чуть ли не первым в городок примчался Лёва Вигель из СМЕРШа со своими ребятками. Вот эти польские как раз знали неплохо. В первую очередь нашел меня, расспросил насчет капитана. Я его знал давненько, потому что так сложилось, что именно я обеспечивал взаимодействие полковой разведки со СМЕРШем. Толковый был парень. Лишних вопросов я ему не задавал. Сам прекрасно соображал, что они начнут искать капитана. В самом деле, такой персонаж интерес именно что СМЕРШа, а не особистов. Мало ли, какие они могли крутить комбинации. Может, проверить на связь с саковцами или странництвом с Бройным, еще почище сволочило. Может, присмотреть для поляков. В Люблине к тому времени сидело наше польское правительство, и всевозможные кадры для них сплошь и рядом подыскивали наши. Ну, спрашивать не положено, перебьемся. Я сразу подумал, что капитана они найдут быстро. Не похоже, что он особенно скрывается, если сразу после ухода немцев принялся расхаживать при всем параде. Чувствовался в нем гонор. Городок небольшой, 1005 жителей. Не так уж трудно тут отыскать капитана Мартина для тех, кто искать умеет. Выпала короткая передышка. Но мы, каюсь, тихомолочку раздобыли и, не увлекаясь, употребили некоторые вкусные напитки. Уж разведка-то умеет такое делать тихомолочку. Начальство все понимает, что уж там. Прошло 2 дня, и нагрянул ко мне Лева Вигель, весь какой-то из себя чуточку странноватый, словно малость чем-то ошарашенный. «Нашли?» — спрашиваю. Лева как-то странно глаза отводит. «Да, в общем, как бы... поехали». Сел он за руль своего Виллиса, и погнали мы со скоростью для военных машин в городе, недозволенной. Ну да у него особый пропуск на лобовом. И каждый регулировщик знает, что СМЕРШ подчиняется лично и непосредственно товарищу Сталину. Умел Лёва водить и любил погонять. И потом в Германии, в очередной неразберихе, влетел сгоряча в расположение эсэсовцев. Да так, что развернуться и уйти уже не успел. Несся он, несся, и проехали мы весь городок, оставили его позади. Я, конечно, помалкивал, ему виднее. Подъехали к кладбищу. В другое время я бы тут побродил обстоятельно. Был на что посмотреть. Там мраморный ангел, там мраморная женщина скорбит. В общем, красивого было много. Но Лёва сходу двинул мимо всей этой красоты в дальний угол. Там картина была совершенно другая. 10 рядов могил попроще, скромные плиты, одинаковые. Фотографии на эмали. И все, как я сразу заметил, в форме. Воинское захоронение, ага. В конце концов Лёва останавливается у одной. Говорит: «Присмотрись». Я присмотрелся. И такая каша у меня в голове замутилась. Он. Пан капитан Мартин, фамилия непроизносимая. Что-то там еще написано, то ли по-польски, то ли по-латыни. Но уж этого я не понимаю совершенно. А прочитать написанное латинским шрифтом «капитан Мартин» большого ума не надо. И даты. Даты. Числа неинтересны, на них, в общем, наплевать. Родился он в апреле 910-го, а умер, то есть наверняка погиб, в первых числах сентября 939-го. Такие дела. Он, никаких сомнений, вылитый. Знаки различия те же, взгляд гонористый, родинка на левой щеке. И не холодно, а словно бы чуточку подмораживает, и в голове как-то противно мутится. Ведь было. Он... — спрашивает Лёва. Я говорю, он самый, Лёва, как две капли. Лёва читает вслух. Капитан Мартин. Фамилию он выговорил без запинки, но я ее не повторю, честно. Польша своему защитнику. А вот это сокращение означает «покойся с миром», уже по латыни, принято это у католиков. И уставить куда-то в сторону, словно бы вслух размышляя, рассуждая сам с собой, говорит... Вот интересно. Могут в одном городишке оказаться 2 капитана, полных однофамильца, друг на друга похожие, как близнецы. А? Как-то оно Лёву сомнительно, отвечаю я честно. Ага, говорит он. Тем более, что не один тут, кого расспрашивали, слыхом не слыхивал о живом капитане Мартине. Могут и скрывать, конечно, по недоброжелательству, однако ж... Дела... И вот тут, не знаю, что накатило, не думая, встаю я в струночку и отдаю честь Мартиновой могиле. Лёва покосился на меня, взял да и тоже козырнул в положении на вытяжку и сказал: «Поехали». Возвращались мы молча, добрались до его кабинетика, Лёва вынимает бутылку. Хороший коньяк, французский, дважды трофейный. Явно с тех же складов, что дивизия взяла месяц назад. Мы тоже там малость разжились, только свою добычу мы давненько оприходовали. А Лёва был запасливый, как хомяк, да и пил в 10 раз реже нашего. Как-то душа у него не лежала. Жахнули мы по 3 стакана. Карамельки, которые Лёва на стол высыпал за неимением другой закуски, я и брать не стал. Что-то не в одном глазу, голова ясная, но в ней полнейший сумбур. «Лёва, — говорю я, — товарищ капитан, но ведь он был и предупреждал, иначе откуда бы мы?» «Это, товарищ гвардии лейтенант, — говорит Лёва, — но если посмотрим на факты... Читал я твое донесение, второе, подробное, насчет капитана. Ты ведь его утром написал, когда на мосту еще саперы шуровали, и все мы были на том берегу?» «Ну да, — отвечаю я. Майор Галимзяну сказал, это саперная канитель надолго, так что, чтобы не болтаться без дела, закончи с бумажками, напиши второе, развернутое». Подтверждается со слов Галимзянова. Говорит Лёва, и лицо у него застывшее какое-то. Отсюда вытекает, что в городке ты быть никак не мог, могилу никак не мог видеть, и рассказать тебе про нее было попросту некому. Вот это уже факты, гармонирующие со словесами. Суровые такие факты, против которых не попрешь. «Лёва», — говорю я. «Цыц», — говорит он не сердито, а словно бы уныло. «Помолчи пока. Узнаешь?» Достает из стола 2 листочка. «Конечно, узнаю. То самое мое второе донесение, подробное». Лёва его рвет в клочки, клочки складывает в пепельницу и поджигает. «Первое я оставил», — поясняет он, — «насчет местного жителя поляка. Пусть тебе лежит. Все равно считай дело прошлое. Никому эта история с мостом уже не интересна. Забудут скоро. А второе я изъял по всем правилам, по акту, передал, принял. А что делать, если мне оно было необходимо для последующей оперативной работы? И ни одна живая душа из наших не знала, что оно у меня. Искать капитана — это было не распоряжение начальства, а моя собственная инициатива, не оформленная бумагами. Проскочит. Никто не станет бюрократию разводить и выяснять, куда девалась бумажка, которую я у Галимзянова по акту забрал. Если дергаться из-за какой-то бумажки, жизни не хватит, воевать будет некогда. Не было капитана, понимаешь? Местный житель, поляк, оставшийся неизвестным, был, а капитана никакого не было. Твои орелики про него уже наверняка и думать забыли». «Наверняка», — говорю я, — «на кой он им? Но Лёва...» Лёва говорит негромко, без выражения. «Товарищ гвардии лейтенант, мы с вами советские офицеры и коммунисты, и не должно в нашей жизни быть никакой мистики. Верно ведь?» «Верно», — говорю я, и нисколечко не кривлю душой. «Ну, на кой черт мне мистика? Совершенно ни к чему. Пошла она». «Вот и молодец», — говорит Лёва. «Будем материалистами, как нам и положено». Налил по второй, призадумался, повертел стакан, сказал, не глядя на меня: «Надо полагать, парень немцев крепенько не любил». «Надо полагать», — киваю я. «Давай за помин его души и забыли о нем напрочь». На том и кончилось. Могилы, я думаю, и сейчас на своем месте. У поляков с этим строго. И ничего подобного со мной больше в жизни не случалось. Один сплошной материализм.